говорю вам здравствуйте. Что уныли, я ведь не на паперте. Какой от кислой рожи прок, окончен срок, звенит звонок. Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. Какой от кислой рожи прок. Пейте, ну я говорю вам, пейте. За года загубленные эти. За вора молоденького, за коня Володиного. Пейте, жму я, говорю вам, пейте. За коня Володиного. Слушайте сюда, я говорю вам, слушайте. Угощаю, веселитесь, кушайте. Когда в кармане три куска, то пропадает вся тоска. Слушайте сюда, я говорю вам, слушайте. То пропадает вся тоска. Пойте, ну я говорю вам, пойте. Жизнь блатную, песни успокойте. Базар, вокзал, этап, тюрьма, допросы, шухер, кутерьма. Пойте, ну я говорю вам, пойте. Базар, вокзал, этап, тюрьма. Тишину, я говорю вам, тише. Кто это там идет, как будто пишет. Пробор, усы, костюм, фасон, а сколько лет, хлопа вон. Тишину, я ж говорю вам, тише. Ах, сколько лет, хелло, бабон. Ласково, я ж говорю вам, ласково. Лишних слов не надо, только ласково. Не рысь на грубость, гуманек. Бабон полегче, ша, сынок. Все без рук, маэстро, только ласково. Не рвись на грубость, гуманек. Целуйте ручки, леди, до свидания. Красючки, вы прелестные создания. Какая грудь, какой жермон. Но нам пора, пойдем, бабон, целуйте.